Эпилог. «Подожди, но мы же с тобой говорили только про те вещи, которые полезны для меня, когда я здоров. А как же таблетки? Зачем их вообще тогда придумали люди?» «Очень просто. Таблетки есть. И они действительно могут помочь. Но только в том случае, если ты заболеешь. Если ты здоров, твоя волшебная таблетка – это ты сам». «Но что мне делать, если я заболею? Какие таблетки принимать?» Ты задал вопрос, ответ на который не уместится в одной фразе. Для этого придется пройти не меньше путь, чем мы сделали это сегодня. Поэтому давай пока остановимся на том, что ты узнал. Пока что обдумай все, о чем мы говорили. Но если ты действительно хочешь разобраться в том, что делать, когда заболеешь, приходи ко мне через недельку-другую. Я отдохну, и мы с тобой обсудим, что такое болезни и как их лечить. Будь уверен, я обязательно приду. Спасибо тебе, мудрый змей. Кажется, мир стал немного менее страшным. Мы существа, которые боятся неизвестного. Как только ты приоткрываешь завесу неизвестности, любая вещь перестает быть страшной. Она становится понятной, и ты понимаешь, что нужно с ней делать. Знание – это оружие против страха. Там, где есть знание и понимание, нет никакого страха. И наоборот. Хомяк подошел к удаву и крепко обхватил его шею своими пушистыми лапками. «Спасибо тебе, друг!» «Всегда пожалуйста!»